Если бы я мог хотя бы вдохнуть здешний воздух, вполне, между прочим, пригодный для дыхания, насыщенный кислородом даже больше, чем воздух моей родной планеты, но, увы, об этом можно было только мечтать. Анализы показали наличие бактериальной фауны. Чужие белки могли стать смертельно опасными для человека, хотя в большинстве случаев оказывались нейтральными, неспособными причинить вред чуждому для них организму. Зато если уж они оказывались агрессивными по отношению к человеку, ничто не могло остановить их разрушительную атаку. Иммунная система была совершенно беспомощна перед вторжением неизвестных ей инородных микроорганизмов. И, как правило, на эти крошечные существа не оказывали никакого воздействия земные антибиотики. Поэтому все, что мне оставалось, это смотреть на далекие смутные очертания скал, рисуя в своем воображении сказочные замки, расположенные на их вершинах. Было, правда, в воздухе и кое-что иное. Анализы показали повышенное содержание метана, непонятно откуда взявшегося в атмосфере этой сухой планеты. «Что вы там застыли столбом, Крайнов? В чем дело? Работы в вашем секторе уже отстали от графика». Голос капитана, неожиданно раздавшийся в наушниках, вернул меня к действительности и к тому обстоятельству, что на космическом корабле человек практически не имел возможности остаться наедине с самим собой. Даже во сне он находился под постоянным, бдительным наблюдением приборов. Впрочем, капитан оказался прав. Он почти всегда оказывался прав в те редкие минуты, когда не находился под воздействием своего любимого наркотика, изрядную порцию которого ему удалось, несмотря на все проверки, протащить через таможню, одному ему известным способом. Робот, собиравший ремонтные леса вокруг левого рулевого двигателя, стоял неподвижно. И его застывшая фигура, развернутая в сторону от корпуса звездолета, создавала странное впечатление, словно механизм унаследовал пагубную привычку своего хозяина и задумался над чем-то, не имеющим отношения к работе. Я откинул крышку панели управления на спине робота и с удивлением обнаружил, что механизм не желает мне подчиняться. То есть команды проходили в центральный вычислительный блок, возвращался даже отклик на них, но за этим не следовало никакого действия. Возмущенный задержкой капитан то и дело отпускал в мой адрес язвительные замечания, и этим еще больше усложнял ситуацию. Разобраться в том, что происходит, было совершенно необходимо, поскольку у меня сложилось странное впечатление, что команды блокировались каким-то внешним воздействием. Но робот стоял внутри ремонтной площадки, закрытый коконом защитного поля, и силовое воздействие извне было теоретически невозможно. Никакое известное нам воздействие. Не обращая внимания на издевательские замечания капитана, я измерил напряженность поля на всей площади, отделявшей робота от кольцевого кратера. И почти понял, почти догадался, откуда исходит энергетический импульс, сумевший пробиться сквозь наше защитное поле. Перекрестие измерителя упорно возвращалось к одному и тому же месту, к чашелистикам гигантского черного цветка, раскинувшего свои лепестки в десятки метров от границы защитного поля. Но в тот момент, когда приборы установили направление неизвестного излучения, цветок словно почувствовал это, прекратил генерацию, и робот, как ни в чем не бывало, продолжил выполнять свою программу с того места, на котором его прервали. Каринин, наблюдавший за этой странной сценой из рубки корабля, подключился ко мне по прямому каналу, бесцеремонно отключив капитана, который, впрочем, об этом даже не догадался и продолжал извергать по общей линии связи свои громоподобные проклятия. Что это было? Я не знаю. Но если эта штука способна так воздействовать на роботов, что случится, если она заинтересуется нами? Похоже, защитное поле для нее не препятствие. Этой ночью мне приснилось багровое небо без звезд и солнца, все охваченное радиоактивным пожаром. Даже во сне планета не оставляла меня в покое, продолжая звать, приглашая заглянуть за край пропасти, на дне которой притаилась не смерть, а непонятная чужая жизнь, упорно пытавшаяся пробиться к моему подсознанию. Что-то ей от меня было нужно, что-то важное. Моя вахта начиналась под утро, и сон был коротким, но достаточно изматывающим. Когда замяукал будильник над моей головой, я проснулся совершенно разбитым. Четырехчасовая вахта показалась мне бесконечной. Когда я, наконец, сдал ее, позавтракал и совсем было приготовился отдохнуть после дежурства, в мою каюту осторожно проскользнул Каринин и, приложив палец к губам, направился к шкафчику, в котором хранился спецкостюм для наружных выходов. Я, сидя на кровати, с удивлением наблюдал за его действиями.